плакал и повизгивал, словно мальчишечка, от неизбывной обиды на целый ряд грязных неразрешимостей жизни. А как являлась мне на ум восхитительная часть старинного танго: «Был день осенний, листья грустно опадали». Я заходился в плаче и не знал, что делать дальше. Утром поблагодарил нянечку 10 рублями за бескорыстное участие в драме моего душевного переживания. Деньги она взяла со слезами на глазах. И мы по душам поговорили о низкой оплате труда младшего персонала. Жизнь нашей страны предстала мне в те минуты в особенно отвратительном, лицемерном и тусклом свете. Перед выпиской мне вернули костюм, ремень и галстук, обмыли, побрили, сделали даже педикюр, постригли и пригласили на комиссию. Завязали полусвинцовой подвязкой глаза, взяли под локотки и ввели в помещение уже знакомое мне повьявшемуся в него казенному запашку. «Здорово, Сергей Иванович», — сказал генерал, по-дружески обняв меня. «Давай попробуем прощупать степень твоего восстановления. Тут вот находится целый ряд характерных граждан и товарищей. Задание номер 1. Отфиксируй, пожалуйста, нахождение среди них тех, кто дает нам ложные показания, скрывая в душе соображения и факты насчет реальности. Одним словом, кто тут врет? Никакой обратной связи у тебя не будет. Так что на коррекцию своих действий не полагайся. Поезжай, как сказал поэт, в незнакомое. Валяй, серый, но только не в штаны. Добро». В темноте я всегда ориентировался прекрасно, используя обоняние как локатор. Быстро, конечно, не подвижешься, когда дохнешь перед собой и вбок, и ждешь прибытия отраженного твоего дыхательного посыла обратно в ноздрю. Обходишь в нужный момент препятствия, не натыкаешься на них, безошибочно различаешь, скажем, ворота в кремлевской стене, любимая котина забава. Идешь в толпе людей как зрячий. Последнее обстоятельство позволяло мне доезжать в общественном транспорте до места работы в полудремотном состоянии. Я заострил нюх. Заострил, надо сказать, с истинным охотничьим азартом, потому что ничто так не взбодряет душу, ничто так не возносит ее к освежающим возможностям и не влечет к волнующим непредвиденностям, как предчувствие возвращения навек, казалось бы, утраченного дара. Ничто, господа, ничто. Подошел поближе к сидевшим, как я сообразил, у стены людям. Медленно прошел мимо них, узнал. Это были те самые люди, при виде которых еще до операции я разрыдался от тоски и вины перед своим загубленным талантом. От них исходили флюиды напряженного смущения, состояние, так или иначе, сопряженного с моментом обрастания ложью, тем более с моментом обрастания страстного, напоминающего вставание дыбом шерсти на загривке животного. Я постоял некоторое время около каждого и каждой. О, как ненавидели все они меня! И в каком передо мной страхе пребывали, страхе, неотличимым от мольбы о милости и спасении. Видимо, никто из них не сознавался в неведомых мне преступлениях и проступках. От людей, сознавшихся, попахивает вынужденным согласием с полной необратимостью судьбы и случая. Убежден по сей день, что один из сидевших подозревался в шпионаже и был в нем повинен. Воля его была железно собрана. От всей его фигуры так и разило безграничным упрямством, вызовом мужества и равным ему по силе отчаянием. Возможно, мое свидетельство обезоружило бы этого человека.